Если я начинал плакать, кто-нибудь из них мог сказать: «Ладно, оставьте парнишку. Он-то чем виноват, если у него мать бледница?» О, я думаю, эти маленькие умники давно уже стали за правилами в нашем городишке. Но вскоре я решил, что больше плакать не буду. И дело было не в том, что я закалился. Просто я свыкся со своим жалким положением. И дело было не в том, что я возненавидел их. Тогда еще нет. Ненавидеть их я научился позднее. В то время я просто пришел к выводу, что дети другими и не могут быть. Этот мир был враждебен ко мне, но я не знал, почему. Итак, я продолжал корпеть над 79-м псалмом. «Не помяни нам грехов наших предков. Скоро да претворят нас щедроты твои, ибо мы весьма истощены». В английском переводе этого псалма русскому «мы весьма истощены» соответствует «мы весьма унижены». «We are brought very low». Но как только я оказывался на школьном дворе, мне непременно напоминали грехи моих предков. Щедроты Господа никогда не доходили до Дептфордского школьного двора, а я был, несомненно, весьма истощен, потому что весь этот кошмар должен был начаться заново в следующий вторник. Дойдя со мной до этого места, сатана направил меня на тропу, ведущую в ад. Я знал, где в доме хранились деньги. Это была какая-то мелочь, на тот случай, если зайдет булочник или молочник. Под самым носом у моей матери, привязанной веревкой к кольцу, вделанному отцом в стену, она сидела на стуле и смотрела в никуда. Я украл 15 центов. Я сделал это нарочито, на виду у нее, чтобы она подумала, будто я должен заплатить рассыльному. Потом я понесся на ярмарку, а сердце мое было исполнено жуткой радости. Я совершил грех, но, Господи, каким же восхитительным было это освобождение! Я наслаждался ярмарочными развлечениями, как гурман, вкушающий деликатесы на перу. Начал я с самого простого и наименее интересного — с выставки изделий женского кружка, где можно было увидеть маринады, консервированные фрукты, салфетки, домашнюю выпечку и вышивку. Затем шла скотина, огромные ломовые лошади, коровы с гигантским выменем, племенной бык, хотя близко к нему я и не подошел, потому что около него вертелись ребята из школы, они хихикали и распалялись, глядя на его гигантские яйца, непривычно чистые свиньи и глупая птица, белый виандот, арпингтон и великолепная кахинкинка, принадлежащая миссис Форестер. А в углу джентльмен из департамента сельского хозяйства демонстрировал, как проверять куриные яйца просвечиванием. Удовольствие становилось воистину безграничным. Я с трепетом и не без опаски разглядывал экспонаты выставки, привезенные из ближайшей индейской резервации. Мужчины с морщинистыми табачного цвета лицами сидели за стендом и вроде бы даже и не предлагали вам купить тонкие прогулочные трости с резными расписными рукоятками. Их женщины, такие же молчаливые и неподвижные, как и мужчины, демонстрировали самые разнообразные шкатулочки из аирного корня, отделанные бусинами или крашенными иглами дикобраза. Но эти местные кустарные изделия, хотя и обладали некоторыми достоинствами, привлекали меня гораздо меньше, чем всякий привозной хлам в киоске. В этом киоске продавались ярко разукрашенные целлулоидные волчки, пупсики в ярких юбочках, натянутых на выпученные животики, будильники с двумя звоночками для тех, кого не добудится, и великолепные красные или синие хлыстики. Как мне хотелось иметь такой хлыстик! Но они стоили по четверть доллара за штуку, а потому были для меня недосягаемы. Но не все земные радости ярмарки были мне недоступны. После долгих колебаний я потратил 5 из моих неправедным путем добытых центов на большой бумажный фунтик с сахарной ватой, яства которого я не видел прежде. Сладость эта была словно пустая. Во рту у меня все слиплось и сделалось сухо, но это было роскошью, а в моей жизни до этого никаких роскошеств не водилось. Потом, после долгих и мучительных колебаний, я выложил еще 5 центов на карусель. С особым тщанием выбрал себе скакуна, замечательного, серого в яблоках, с раздувающимися ноздрями, то великолепно вздымающегося на дыбы, то опускающегося на своем медном шесте. Мне он казался похожим на коня из книги Иова, который при трубном звуке издает голос «Гу! Гу!». В полном самозабвении я скакал на нем в течение 180 секунд и спешился, только когда меня прогнал специально для этих целей приставленный человек, который приглядывал за забывшимися наездниками вроде меня.